21. «Пойдем, малыш, одеваться, скоро мама придет. Люк...» — Шуанг посмотрела на меня. «Люк собирается к тебе на праздник, а ты еще не одета». Я вытащила старую, еще домашнюю цветастую юбку. Коротковато стало. Топик. Потом вспомнила, что среди моих вещей есть Марфина шаленка, связанная крючком. Мама завязала ее мне поверх куртки, когда в тот последний раз отправляла в интернат. Куртка мамина была мне велика, сейчас бы впору пришлась. Вещи слабо пахли дезинфекцией. Вернувшаяся Кэт, похорошевшая, абсолютно трезвая, даже веселая, решила, что я выгляжу больной. Усадила перед зеркалом, причесала, подкрасила. Сил сопротивляться не было. Мы отправились к полю пешком. Во всей красе. Ник приехал, когда наша маленькая компания сидела перед именинным тортом. Поль на правах хозяина, Алекс, как мой друг и концертмейстер. Кэт, я и Шванг, поминутно смотрящие на дверь, не идет ли Люк. На Ника она почти не обратила внимания. Тот чмокнул девочку в щечку, потрепал по голове, то есть проявил максимум внимания, равнодушно поцеловал Кэт. Поль, не переставая восторгаться моей шалью, попросил Алекса сыграть вальс. Подал мне руку. Шуанг, наконец, перестала смотреть на дверь, а после того, как мы прошли в вальсе два круга, захлопала в ладоши. «Какая древность! Но красиво!» — смеялся Ник. «Может быть, и мне попробовать?» Потом я кружилась по залу Шуанг, танцевала с Ником, снова с Полем, отбивала чечетку, пела «Соловей, мой соловей», прогоремычную, то есть даже, и слезу пустила. Вспомнил один куплет из серенады Шуберта. «Лиза, повеселей что-нибудь!» — кричали зрители. «Будет вам повеселее!» «Гремя огнем, сверкая блеском стали!» «Лиза!» — рыдал от смеха Ник. «Откуда это?» Мне еще тогда в голову пришло, что русский он понимает. Когда мы с Шуанг промаршировали мимо хохочущей публики раз 10, Алекс просил спеть еще пару песен, что я пела в детдоме. И я запела про колокольчики. Ему нравилось. «Конь несет меня стрелой, а куда — не знаю». Когда пришел лис, да не один, со всей компанией, не заметил. Но Шуанг вдруг запрыгала. «Лей пришел, лей!» Лис пришел с чистым, ненакрашенным лицом, как всегда в последнее время, впрочем, бледный, глаза мрачный. Кивнул Нику, и Кэт наклонился к девочке, замерзший от восторга, протянул ей что-то на ладони. «Колокольчик!» Нику, по-видимому, вещица была знакома, он быстро глянул на лиса, и хорошего настроения как не бывало. К нам лис не сел, развалился за любимым столиком, так чтобы наш был виден. На приятеля не обращал внимания. Сьюзи с подружкой, Майк, Тедди громко требовали пива. Слова Поли, что кафе закрыто, пропали в туне. «Я принесу, Поль, не волнуйся», — прошла мимо лисовой компании. Сьюзи и с Ритой хихикали, обсуждая мой наряд. На кухне я привычно открыла холодильник, вынула несколько бутылок с пивом, наполнила бокалы. Пока шла к столику, чувствовала пристальный взгляд лиса, поставила бокалы на стол. Тут все и произошло. Лис схватил меня за руку, потащил к нашему столику, встал перед Ником, обнял меня рукой. «Ник, хочу тебя познакомить. Это моя, в общем, такого слова нет на староанглийском, было wife, жена по-русски, моя жена». Ник встал из-за стола. Все притихли. Лис поцеловал меня куда-то в затылок, прижал к себе. Я чувствовал, что стучит, колотится его сердце. «Как там говорилось, в горе и радости, пока смерть не разлучит?» Я ничего не успела сказать. Алекс подскочил к лису, схватил за рубашку, оттащил от меня, ударил в лицо, потом еще раз. Шуанг закричала. Девчонки завизжали. Худенький лис упал навзничь на столик, бокалы зазвенели, покатились по полу. Поль схватил Алекса за руки. Лис встал, шатаясь, вытирая ладони кровь. «Я ведь правильно сказал, пока смерть не разлучит». Все повернулись и посмотрели на меня. «Если жена, то...» «Не разлучит. Смерть не разлучит, если жена...» Я взяла с стола салфетку, подошла к лису. «Ничего не понимаю», — Это Кэт. Лиза, о чем он говорит? Лиза, это правда? Спросил Ник. Что-то кричали, смеялись Майк с Тедди, шептались Сьюзи с Ритой. Полюш нес плошку с водой. Салфетка была жесткой. Я ее выжимала одной рукой, другой пыталась удержать шаль, которая все сваливала с плеч. Лиз стояла передо мной, опустив руки. «Лиза! Да! Да! Лиза!» — крикнул Алекс. «Лиза, скажи, что это неправда!» Я, наконец, выжила салфетку и стала вытирать Лизу лицо.